В нем появился свойственный местному говору оттенок голубиного воркования. В этих напевных интонациях вдруг послышался голос Денниса. Мэриан вздрогнула. Ей хотелось сбросить наваждение, которым ее обволакивали. «Мне не нужны», — мысленно вскричала она, — «эти признания, эти планы». «Играла роль Бога?» «Как можно оживленнее?» — спросила она. «Но ты ошибаешься. Бог. Он же тиран. Ложный Бог. Действительно тиран. Или, точнее, тиранический сон. А я как раз и была таким сном. Жила за счет тех, кто меня окружал, моих почитателей, за счет их мыслей, за счет твоих мыслей, точно так же, как ты жила тем, что, как тебе казалось, есть я. И так мы обманывали друг друга». «Анна, ты говоришь сумасшедшие вещи». У Мэриан было ощущение, будто незримая сила с невероятной скоростью тащит ее в пропасть. В то же время Анна казалась бесстрастной. Она смотрела на огонь и, сжимая руки, говорила спокойно и трезво, как о чем-то многократно продуманном, решенном. «Ваша вера в смысл моего страдания питала меня. И как же вы все были нужны мне? Я втайне кормилась вами, как вампир. Кормилась даже Максом Лэром», — произнесла она со вздохом. «Мне нужна была публика. Фальшивый бог. А вы смотрели и не видели. Но фальшивого бога ждет наказание — стать нереальным. И я стала нереальной. Вы своими нескончаемыми размышлениями обо мне сделали меня нереальной. Я превратилась в предмет задумчивого созерцания, как этот пейзаж. Только и делаю, что гляжу на него, вместо того, чтобы жить в нем». Произнеся эти слова, она встала и подошла к окну. Мэриан увидела ее темную фигуру на фоне серых дождевых струй. Джеральд вошел в пейзаж и сделал его реальным. Но что дальше? Что там было в этом странном, пустынном пространстве? Мэриан тоже поднялась. «Но ведь ты же страдала», — сурово сказала она. Анна повернулась. Лицо ее, освещенное горящей поодаль лампой, подрагивало и мерцало на фоне темного окна. «Все вы приписывали мне свои чувства. Я же ничего не чувствовала, была пуста, жила вашей верой в мое страдание, а на самом деле нисколько не страдала». «Страдание только начинается. Теперь». «И Джеральд — орудие этого страдания», — подумала Мэриан. Словно напоенная каким-то зельем, она уже начинала видеть какие-то новые линии, новые цвета. Ей захотелось стряхнуть это с себя. «Анна сумасшедшая», — мелькнула мысль. Мелькнула и исчезла. Как бы самой не обезумить. В отчаянии, но стараясь говорить тихо, она произнесла: «Анна, ты самый возвышенный эгоист, какого я когда-либо встречала». «А разве я на это не намекала?» Голос Анны снова стал похож на голос Денниса. Намеренно заговорив как тутошнее, Анна коротко рассмеялась, и Мэриан вслед за ней. Мэриан подошла к Анне, и они вдвоем устремили взгляд на легендарный пейзаж. Дождь лил и лил на заброшенный сад, на унылый травянистый склон, на черно-поблескивающие крутые утесы и мрачное серо-стальное море. Мэриан охватила отчаяние, такое мучительное, будто сама смерть приблизилась к ней, и дохнула в лицо своим ледяным дыханием. Капли дождя барабанили по черной поверхности рыбных прудов. Остаться здесь с Анной навсегда. Это предстоит ей. Подлинное страдание только начинается. Мэриан вглядывалась, но из-за дождя никак не могла разглядеть то, что сначала показалось обманом зрения,